За последние годы достаточным успехом пользуется и писатель. Кстати сказать, у него больше преимуществ. Он умеет говорить, говорить долго, говорить много, говорить для всех, и так как ум – его профессия, можно слушать его и восхищаться им с полным доверием. С горечью говорит Мопассан о писателях. Можно выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше неожиданного. И так как только женщина остановила свой выбор на писателе, которого она хочет заполучить, то приступает к осаде с помощью комплиментов и всякого рода знаков внимания, с помощью баловства. Приметив, что он разнежен, растроган, она старательно подготавливает его успех, выставляет его на показ. Тогда, почувствовав себя кумиром, он остается в этом храме. Еще более прозрачно эта мысль высказана в следующей мстительной зарисовке без указания даты, в которой прозаик, вновь став поэтом, раздраженно жалит. Игривая, томная, с фронта и с тыла, она улыбается, как это мило. Улыбка птенца в позолоченной сине, пустая улыбка красивой гусыни. Трепещет в шелках, измождена, простого веселья не знает она, и глупость из уст ее розовых льется. Пловец в ней утонет, никто не спасется. Перевод Маркиша. Примечание редактора. Но ни один из добросовестно сделанных рассказов тех лет, с 1882 года по 1886 год, не сравним с откровенной горечью подруги Поля, с циничной нежностью Мушки, с жестокостью протеста мадемуазель Фифи, с тонкой меланхоличностью Иветты. Светские рассказы Мопассана — это тяжеловесные копии с поделок посредственных мастеров XVIII века. Где Ватто? Где Мариво? Где Манон, которой он поклоняется? Где Шодерло де Лакло? Ватто Антуан, 1684-1721, французский художник. На многих его картинах изображено светское общество XVIII века. Мариво Пьер, 1688-1763, французский писатель и драматург, мастер изображения любовной игры и изысканного остроумного диалога. Примечание редактора. Ги все это отлично сознавал, отрекаясь от себя же самого и подписывая выгодные пустячки псевдонимом Мофриньес, которым он пользовался до появления в свет пышки. Мопассан мог бы стать Роулансоном, Хогартом, Константеном Ги, Тулус-Лотреком этого оленьего парка буржуазии. Роулансон Томас, 1756-1827, английский карикатурист. Хогарт Уильям, 1697-1764, английский художник и гравер. В своих картинах и гравюрах изобличал нравы современного ему общества. Ги Константен, 1805-1898, французский художник-карикатурист. Оленей парк, название особняка в Версале, где во времена Людовика XV устраивались оргии. Примечание редактора. Но он остался завсегдатаем салонов, которые презирал, но где, тем не менее, продолжал расшаркиваться с изяществом рыботорговца из Фекана. 13 марта 1884 года Ги писал из Кан одной красивой даме, мало чем отличавшейся от своих предшественниц, но, пожалуй, обладавшей более широким кругозором. Когда я думаю, что принц Уэльский сам по себе славный малый, По своему духовному развитию ниже герцогов орлеанских, король Испании русский император ниже принца Уэльского, а итальянский король ниже всех их, я сам превращаюсь в идиота от изумления перед организацией человеческого общества».